В детстве человечество не страдает риторикой. Этот вопрос, сколько дней надо голодать, чтобы попрошайничать в восьмой столовке, не был для меня вопросом ради вопроса. Я решил, что можно выдержать 2 дня. Да, 2 дня. На третий, каким бы ты ни был стыдливым, придешь, попросишь, взмолишься. И все же я не мог представить такого стыда. Ясно, кому угодно, просто так, без нужды, нормальный человек не станет попрошайкой. Но у мальчишки горели безумным светом глаза. Может, он все-таки больной, спрашивал я себя. Ну, а девчонка? Тоже больная. На всякий случай еще с вечера я стянул с буфета кусок хлеба, обернул его аккуратно газетой и положил в портфель. На завтра нас отпустили после 4-го урока. 5-м была физкультура, но Анна Николаевна болела ангиной, и так сидела с температурой, а тут еще идти во двор и выделывать всякие упражнения. Прежде у нас тоже такое случалось, но тогда, видать, Анна Николаевна чувствовала себя получше и физкультуру заменяла каким-то другим предметом. Тоже, к примеру, арифметикой, сдавала задачи, а сама куталась в платок, ежилась, а наежившись чего-нибудь изрекала в конце урока, мол, кашу маслом не испортишь. Дескать, что там физкультура, разве ее можно сравнить с арифметикой, где лишний раз повторить сущее благо? Но тут она расклеилась совсем, говорила слабым голосом, а после звонка на 5-й урок вместо нее в класс вошла Фаина Васильевна, наша директриса. Остановившись на пороге и понизив голос, она сказала, что мы тихо и быстренько собирались и шли домой, потому что у Анны Николаевны температура. Я припустил в столовку и застал столпотворение. Змеей петляла очередь тети Груши, но многие, не раздеваясь, шли прямо к тете с коробом, ели в пальто, мест за столиками не хватало, и некоторые жевали даже стоя, пристроив тарелки на краешек занятого стола или на широкий монастырский подоконник. Особенно много было малышей. И я понял, что сошлись 2 или, может, даже 3 смены. Маленькие, которых отпустили раньше, 2-я смена ела, ясно дело, перед уроками, а из 3-й пришли и те, у кого, наверное, терпения не хватило. Мне хотелось увидеть желтолицу, и я двинулся на приступ амбразуры одетым. Когда ты невелик ростом, жить трудно. Тебя отталкивают, могут дать по макушке, подставить ножку, если ты спешишь, и зло обхохотать. Пока я стоял к тетке с коробом, пацаны побольше стали проходить вперед, и, заприметив девчонку или маленького пацана, запросто влезали перед ними. Даже не оборачивались на халюги, уж, конечно, ничего не говорили в оправдании. И маленьким приходилось объединяться. Передо мной справа был красноухий мальчишка, и я взял его за хлястик пальто, чтобы никто не ворвался между нами. Он только улыбнулся мне, показав пол лица с кривыми зубами. Сам он держался за девчонку. Но когда мы приблизились к кассирше, между мной и красноухим влез длинный парень с большим горбатым носом. Он так нагло вклинился между нами, вот совсем не замечал, что мы держимся друг за дружку. Я сразу присвоил ему кличку «Нос». Сказала тихонько, а про себя добавил «Нос». Длинный повернулся ко мне. «Не рыпайся», — прошептал он, и на меня пахнуло таким ядреным махорочным духом, что я покорился. А Длинный махнул рукой и пропустил перед собой еще парней 5, не меньше. Наглец такой. От шайки это и перло, как из курительной комнаты где-нибудь в кинотеатре. Они галдели, матюгались, правда, понижая при этом голоса, толкались. И вообще не страшно, может, каждый поодиночке. Вместе они были какой-то грубой и злой силой. Сказать, даже взрослые предпочитали не связываться. Портфели эта банда свалила возле стенки, и никто из них ни разу не обернулся на свое добро. Я не завидовал таким шайкам, их тогда было много, чуть не в каждом дворе или даже классе. Там царили неправедные законы, зло и несправедливость. Ладно бы, задевали других, они и своего могли запросто избить. Да что там, почти в каждой компании была своя шестерка, пацан, который считался вроде бы адъютантом самого сильного. Но были у шайка свои привилегии. Они не боялись взрослых. Они не тряслись на каждом шагу, если были вместе. Они не озирались по сторонам и запросто могли свалить в кучу свои сумки. А я вот даже не мог такой малости. Я был одинок в этой столовке и крепко держал свою сумку, думая о том, как же потащу поднос с едой, да еще портфель. И это, конечно, удалось плохо. Суп на этот раз любимая гороховица расплескался наполовину, и я остальное еле дотащил. Хорошо, хоть повезло с местом. Наконец я устроился. Неподалеку гатала шайка, парни заняли столик, но двоим мест не досталось, они, еле стоя, наклоняясь к своим тарелкам, за каждой ложкой смешили остальных. Мне досталось удобное место. В углу, да и вместо портфеля я устроился на собственной ноге, подтянув ее под себя, а нога была в большом валенке, поэтому вся столовая открылась передо мной, как на ладонь. Что же вокруг творилось? Я даже хохотнул, никогда я не видывал такого. Очередь к накрашенной тетке велась между столами и заканчивалась возле гардероба, где опять как кукушка мелькала в своем окне черноглазая груша. А шум какой стоял! Такой гомон мог быть еще только на вокзале. Поезд вот-вот тронется, а люди не сели, да и в вагонах не хватает мест. И все колготятся, дергаются, а сделать ничего не могут. Народ восьмой столовой тоже колготился и дергался. Грохали железные миски у раздавальщиц в амбразуре. Постукивали ложки о края мисок в обеденном зале. Мальчишки и девчонки разного роста и в разной одежде вставали, садились, ходили между столиков, говорили, смеялись, вскрикивали, носили подносы с едой, волокли их обратно уже с пустой посудой. В такой толкотне отыскать Желтолицего было не так-то легко. Да и пришел ли он сегодня? Мог ведь не прийти или появиться позже. Прихлебывая суп, я внимательно изучал столовую. И вдруг увидел, как белобрысой девчонке, которая несла поднос, подскочил маленький мальчишка и схватил ее хлеб. Девчонка испуганно вскрикнула, едва не выпустила поднос, а парни из шайки захохотали. — Молодец, шакаленок! — крикнул Длинный. — Шакалы! — пискнуло меня под ухом. Я повернулся. За моим столом сидела девчонка и еще два мальчишки, все младше меня. Довяз они торопливо, ели свою еду, да еще свободной рукой прикрывали миски, будто кто-то выхватит их сейчас. «Второй это не отнимут», — сказал я, стараясь их успокоить, — «а суп подавно». Я постарался улыбнуться, а веснущатая щербатая девчонка из разговорчиков, видать, прошепелявила сквозь картофельное пюре. «Ищ как отнимут!» «Прямо миску!» — удивился я. «Прямо миску!» Я видел один раз. Проживав, будто учительница, объяснила она, как парень прямо из миски котлету выхватил и тут же съел, даже не побежал. Маленькие пацаны за нашим столом сильнее стучали ложками. Главное, — объясняла Веснушка, — скорее суп съесть. Почему? — удивился я. Тогда только одна тарелка останется, ее можно держать. Двое мальчишек замирали, пока девчонка говорила, будто запоминали урок умной учительницы. Но как только она замолкла, просто грохотали ложками. Я снова оглядел зал и увидел, наконец, Желтолицего. Он походил на охотника, стоял в какой-то настороженной позе, а щербатая девчонка не умолкала. Она добралась до компота и, видно, теперь не боялась, что ее ограбят, вот старалась. — Есть, конечно, такие, которые по-хорошему просят, — сказала она и отпила компот. — На них облавы устраивают, ничего не помогает. Она болтала ногами, уже не думала о страхе. «Но хуже всех маленьким приходится, и нам, девчонкам. А если ты маленький, девчонка, то вообще?» Едва она успела проговорить, как Желтолицый, ловко огибая столик, кинулся навстречу еще одной маленькой девчонке с подносом и схватил хлеб. Та белобрысая промолчала, видать, боялась и знала, как себя вести, а маленькая завыла, тащи сирена. В столовой сразу стало тихо, все обернулись к ней, Желтолицему. И в этой тишине шакал молча, уверенно и быстро выскочил из столовой. — Это что такое опять? — закричала крашеная тетка. С грохотом захлопнула деревянный шлагбаум к амбразуре, вскочила своего возвышения и заорала гардеробщица. — Груша, опять тут воруют! Парни за соседним столом загготали. Началась свара между грушей и крашеной, и все были на стороне груши. Ясное дело, уж кто сидит, как крашеная, а гардеробщица под кукушка в часах едва поворачиваться поспевает. — Это я сижу, — кричала груша. — А кто же? — отвечала ей крашеная. — Посмотри, сколько народу! А у меня меньше, тебе велено гнать всех этих! Она притормозила, но не сдержалась, закончила. — Шакалов! Какие они шакалы! — отчаянно крикнула груша. — Голодные ребята, вот и все! Все голодные! Девчонку, которую украли хлеб, давно успокоилась, ел уж второе. А груша и кассирша все еще переругивались. И тут очередь начала роптать. Сперва тихо, неуверенно прокатился в столовке какой-то шелест. Потом кто-то крикнул: «Кончай базарить! Давай жрать!» Что тут началось? грубые писклявы, девчачьи-мальчишские голоса слились в один протяжный долгий крик «Жрать! Жрать!». Мне даже стало страшно. Крашеная тетка зазирала, словно кошка в опасности, потом что-то сообразила, что-то решила свое и быстро вернулась в коробу. Из амбразур высовывались раздатчицы в белых косынках. «Ну что?» — спрашивали они. «Опять?» «Ничего!» — громко перекрывая гвалт, ответила крашеная, принялась принимать талончики. Точно по команде крик стих, снова забринчали ложки. Столовка продолжала кормить малый народ. «А девчонку зовут Нюрка», — объявил длинный, который оттер меня. «Она с нашего двора. У-у-у!» — загудела остальная шайка. «Этого шакала надо проучить», — сказал Нос. Мне и в голову не пришло бы, что этот Нос борется за справедливость. Просто их много, вот и все. А тот желтолицый, неужели он только с сестрой? Доев, я выскочил из-за шайкой Носа. Лин уж разговаривал с желтолицем. Тот был один и стоял перед мальчишками, прижавших к забору. «Тебе не стыдно?» — фальшивым голосом прибивал Нос. «У маленькой, у девочки отнимать хлеб». Я поразился. Желтолицый был совершенно спокоен. Казалось, еще мгновение он зевнет. «Да мы, — куражился Нос, — да тебя сдадим в милицию, хулиган такой! Сдавайте!» — устало мотнул головой пацан. «Ну, нет, — не растерялся Нос. Это было бы слишком просто и слишком, — он обернулся к своей шайке, — безболезненно!» Его банда хохотнула. Приятели дылды стояли вокруг желтолицего полукругом, и портфели их снова лежали горкой, руки свободны для драки. Если бы для драки, для избиения. Итак, они стояли полукругом и были похожи на стаю, загнавшую зверя. «Вот кто шакал это!» — подумал я. И в тот же миг Нос медленно и неуклюже, точно пробуя свои силы, ударил желтолицего в грудь. Тот не шелохнулся, не поднял рук, чтобы защититься, не уклонился от удара. Нос сделал еще один выпад и отскочил. Я сразу понял, что этот длинный просто трус, и никакой не предводитель, и драться-то он не умеет. «Отойди», — предупредил желтолицый, — «а то будет худо». Нос фальшиво расхотался. «Было над чем? Шакал один, а приятелей длинного шестеро, всего семь, и один угрожает семерым». Нос изловчился и ударил желтолицего цели по челюсти. Парень снова не уклонился и не защитился. Он принял удар с каким-то непонятным мне смирением. Но это смирение длилось всего секунду, не дольше. Желтолицый сглотнул кровь, а в следующий миг прыгнул, будто разжатая пружина, к Носу, и обеими руками вцепился ему в горло. Первую минуту драка проходила в полной тишине. Приятели длинного отпрянули по сторонам, а он какое-то время волтузил желтолицего по корпусу. Но бить его было неловко, ни с руки, не хватало пространства для размаха, удары не приносили шакалу никакого вреда. Зато он мертвой хваткой вцепился в горло противника, и я увидел, как побелели, сделались похожими на снег костяшки его пальцев. «Ну вы, помогите!» — крикнул, задыхаясь Нос, и шестеро его подручных, тоже неумело и не в попад, принялись лупить желтолицего со спины. Он не уворачивался. Ему пришлось бы худо, если бы он имел дело с настоящими драчунами, но шайка Носа могла только хорохориться в столовой или где-нибудь в киношке на детском сеансе, могла громко ругаться и курить, а драться она не умела. И один решительный парень одолел их. Он молча сжимал горло длинного, тот крутанулся и раз, и другой бухнулся на землю, увлекая за собой противника, и вдруг задрыгал ногами, странно так очень задрыгал, по-заправдошному задрыгал и захрипел из последних сил. «Отпусти!» Его команда не на шутку испугалась, увидев, как Нос судорожно задрыгал ногами, сбилась в кучу и притихла. Желтолицый лежал на противнике. Он с трудом, даже, кажется, с болью разжимал собственные пальцы. На горле Носа темнели пятнышки. Это были синяки. Ну и ну! Желтолицый дрался на шутку. Еще немного, и он мог бы задушить длинного. Вот тут, возле столовки посреди бела дня, да еще когда Нос не один, а с целой компанией помощников, такого я не видел. Ни до, ни после. Желтолицый встал с трудом, поднимался, и Нос неожиданно длинный заплакал. Он хрипел, что-то хотел сказать, но у него ничего не получалось. Я не мог понять, угрожает он или жалуется. Казалось, один желтолицый понимает его. — А как же ты думал? — спросил он, спокойно, даже добродушно. — Я ведь и убить могу. Он проговорил это без всякой угрозы, но шайка носа кинулась к своим сумкам и растворился. Нос остался один. Он просморкался, вытер рукавом свой горбатый нос, вроде привел себя в порядок, но не справился с собой. Снова заревел, но теперь уж по-другому, визжа, не от боли, а от досады. Он подобрал свою сумку и, поравнявшись со мной, пнул мой портфель. — За что? За то, что я был свидетелем. Но ведь драку видели многие. У входа в столовку скопилась настоящая толпа, только никто не решался подойти близко. Я стоял ближе всех. Едва драка закончилась, как все разошлись. Остался один я и желтолицый, конечно. Он подошел к забору, возле которого стоял перед дракой, и опять прислонился. Лицо его было таким, будто он вовсе и не дрался. Вот это воля! Надо же! — восхитился я. Два непохожих чувства боролись во мне — восхищение и отвращение. Желтолицый был примерно одного класса с носом, но ниже ростом — один. Его отчаянная, ни на что не похожая храбрость не могла не поражать. Но ведь этот человек отнял хлеб у девчонки в столовой, у маленькой, к тому же, девчонки, такой, как его сестра. Что же значило это? И что еще, кроме отвращения, могло вызывать? Какие чувства? Я приготовил ему кусок хлеба, раз он такой голодный. Я хотел отдать ему ломоть, завернутый в газету, но события так закрутились, я не знал, что делать. Желтолицый все стоял у забора, прислонившись, прикрыв глаза. Казалось, он ничего не видит, даже не дышит. И тут он упал. Не сразу, не как подкошенный, а вдруг закатил глаза и пополз вниз по забору. Он неловко сел в снег, голова его откинулась. Ну, я перепугался. Первое, что пришло мне в голову, — это коварство носа. Наверное, — подумал я, — во время драки он всадил желтолицему шило в живот. Шпана военных лет обожала ходить шилом, или с наточенным рашпилем, или с каким-нибудь железным прутом. Не придерешься, не холодное оружие. Я подумал, что нос ткнул желтолицего шилом, тот сперва терпел, а вот теперь свалился. Я побежал к мальчишке, потряс его за воротник, но больше не решился и, бросив портфель, кинулся в столовую. Народу в прихожей было поменьше, но все-таки много, и я закричал, перебивая шум, обращаясь к единственной, кого знал по имени, обращаясь без веры, что она поможет. Уж очень черные и злые были у нее глаза, но я все равно кричал, потому что надо было как-то спасать желтолицу. — Тетя Груша! — орал я благим матом. От страха не слышу самого себя. — Там парень упал, шакал, помирает! — Такой желтолицей! — крикнула тетя Груша. — Они там дрались! — заорал я в ответ. — А он потом упал! Но тетя Груша несла какую-то чепуху. — Чайку надо! — говорила она, выскакивая из своего скворечника. — Сладкого чайку! Потом кинулась в зал к амбразуре, закричал. — Девочки, дай чайку послаще, да побыстрей! — Опять? — спросила крашеная тетка. — Опять? — ответила Груша. Мелко семеня она мчалась по столовке, и все перед ней расступались, точнее, перед ее железной кружкой, над которой дымился порог, которую несла в вытянутой руке тетя Груша. Я выскочил на улицу первым. Желтолицый сидел все в той же неудобной позе, откинувшись назад. — Ну-ка, мальчик, подержи, — сказала тетя Груша, протягивая мне кружку с чаем. Сама она схватила снег, принялась растирать им виски желтолицего пацана. — Ох ты, Господи! — повторяла тетя Груша. — Ох ты, Господи! Что же это делается-то? А! Я увидел ее при дневном свете и поразился. Как же может ошибаться человек? Она вовсе не походила на ту женщину, которая будто кукушка появлялась в своем окошке. Лицо ее было вовсе не злое, а усталое, может, тронуто какой-то болезнью. И синие круги под глазами опустились до середины щек, и сами глаза были совершенно другие, не угольные, не пугающие, а как бы бархатные и печальные. — Это что же, Господи! — повторяла она, умело растирая виски желтолицем. — Что же голод-то с нами делает? Желтолицый вздохнул, открыл глаза, увидел меня и произнес через силу. — А, это ты! Ну-ка, ну-ка, попей чайку! — воскликнула тетя Груша. Она помогла желтолицему встать. Он держался одной рукой за забор, другой взял кружку и начал прихлебывать горячий чай. Ноги его дрожали. Было видно, как трясутся коленки. — Как же он победил! — поразился я. Ведь то, что он чуть не сдушил нос у меня на глазах, а теперь еле держится на ногах, неужели так бывает? Он допил чай, сквозь желтизну на щеках проступили рваные красные пятна. — Спасибо! — вздохнул он и сел прямо в снег. — А теперь признавайся, — проговорила тетя Груша, — сколько дней не ел? Он усмехнулся. — Вот он вчера меня угостил. — А сегодня? — спросила тетя Груша. — Этот хлеб? — Его сеструхи. — Ну, как следует. Сколько дней не ел и как следует? — 5, — проговорил желтолицый. — Что с тобой было? — спросил я Ватьку. Теперь я знал имя желтолицого. — У забора. Он усмехнулся. — Что-что, обморок, да мне не привыкать. — Да, Марья? — Мы шли втроем. Ватька, его сеструха, которую он смешно и торжественно называл Марья, и я. Марья доедала кусок хлеба украденный, а Вать, который принес я. — Только зря все это, — сказал Ватька, — жрать сильнее захотелось. — Ага, — согласилась Марья. — Есть не есть, на третий день легче становится. — Тебя это не касается, — оборвал ее Ватька. — Тебе надо есть, ты еще растешь. — Можешь подумать, ты вырос, как взрослые, — проворчала Марья. — Мы шли по улице, а я думал, мы бредем просто так, без всякой цели, может быть, в сторону дома, где живут Ватька и Марья, но пришли мы к главной почте.